Глава 57. Москва. Четверг. 16:40. «Капитан Саблин, слушаю». «Ты не поверишь!» В трубке раздался взволнованный голос Бойко. «Выкладывай». Следователь убрал материалы совещания, которые изучал на обратном пути в отделение. «Я нашел фармацевта, продавшего цианид, который мы нашли у Крюковой». «И он продал его Хубулане?» «И да, и нет. Он продал его Хубулане, но не Карине». «Не понял». «Он продал препарат Михаилу Хубулане, бывшему мужу Карины». «Так, а дальше выяснил. Ты был у этого Михаила?» «Да, конечно». Бойко говорил быстро и возбужденно. «Он рассказал, что бывшую жену не видел несколько месяцев. Она заходила к нему осенью прошлого года. У него своя лаборатория по проведению анализов. Как я понял, цианид ему требуется для измерения кетоновых тел в моче, главным образом для наблюдения за пациентами с диабетом». «Время совпадает с первым убийством». «Да, я показал ему пузырек. Он его узнал, проверил свои препараты, и оказалось, у него недосдача в 2 таких пузырька. И еще он вспомнил, что когда Карина была у него в последний раз, его срочно вызвали, и он оставил ее одну в кабинете. Препараты хранятся как раз там. И еще сказал, один такой пузырек — очень большая доза, просто огромная». «Интересно», — хмыкнул Саблин. «Получается, Карина украла у бывшего мужа препарат. Экспертиза, к тому же, обнаружила на пузырьке ее частичный отпечаток. Но для кого она взяла цианид?» «Есть вариант, что она это сделала для Крюковой, у которой нет доступа к препаратам». «В таком случае Карина знает, что сделала Крюкова. Ей известно о печати и об убийствах». «Похоже, да». «Но самое интересное, если один пузырек был у Крюковой, то где второй?»